Орас Верне. Верне, Эмиль Жан Орас, 1789-1863, французский живописец. Известный представитель батальной и исторической живописи Орас Верне женился на Луизе де Пюжоль, когда ему еще не было 20 лет. Вскоре после этого он завоевал симпатии императорского двора жанровыми картинами «Полковая собака», «Лошадь трубача» и другими, и начал вести подвижную жизнь. Он предпринял путешествие в Рим, на Восток, в Северную Африку, Россию и на Кавказ. Имя его сделалось всемирно известным. Тем не менее, ничто не могло порвать узы, соединявшие его с семьей. Отовсюду, куда не увлекал его беспокойный дух, он писал своей Луизе нежные письма, в которых подробно излагал все виденное и слышанное, присоединяя к ним горячее желание поскорее встретиться. Живые, увлекательные письма Верне характеризуют его лучше всяких биографий как мужа и художника.